Радиотеатр представляет комедию Михаила Зощенко «Преступление и наказание». Мне буквально дурно тут делается от твоего мычания. Выключите свою шарманку. Но? Вот и ну. Ну что там? Высшая мера наказания за расхищение народного имущества. Ну а ты-то тут при чем? Чем крякаешься? А я разве сказал, что я при чем? Дура какая. Вообще, я говорю, за расхищение высшая мера. А ты чего ты расхищаешь-то, а? Ну, подумаешь, раз в год какое-нибудь гнилье принесет, и после этого газета читать не может, ему высшая мера снится. Я вообще говорю, вот, мол, говорю, вышел революционный декрет. Да, декрет, декрет. Другие заведующие несут, ставить некуда. А я не несу. А я, по-вашему, розы нюхаю. Дура какая. А это что? Это чего? На тебе вот это чего? Не трогай. Немного домой принес, в этом пороку нету. Ох, вон, ты. Другие на стол им подают. И то без криков газеты читают. А сахар? Чихоняй. Сахар-то я на сторону продал. Ух ты. Ой. Так, нам кто-то пришедший. Черт припер с утра пораньше. Уж не братец ли ваш, подлец? Нет. Спрячь сыр. Братец попозже обещался. Ах да, это банан. Он мне деньги принес за сахар. Нет, это не он. Вилка упавшая. Значит, это какая-нибудь дама явится. Я в эту примету очень даже верю. На там-та-ра-да-ра. Извините, граждане, не пужайтесь. Я от следователя послан, гражданин Горбушкин, который тут... О, вот. Они. Они, Горбушкин. Тогда будьте любезны, пойдемте со мной. Только следователь велел спешно. Вот повестка. Следователь. Ух ты. Ух ты. Вестка. Не могу глядеть, буквы прыгают. Ой. По делу. Вот я тебе говорил. Я тебе говорил. А ты не верила. Ух ты. Велели к 10. Ух ты, ух ты. Возьмите немного недоеденных продуктов. А вот кулечек захватите с собой. Я готов. Ведите меня, товарищ. Пройдемте. Ой, ты. Ой, батюшки, святушки, батюшки, святушки, куда же мне мои деньги-то переодевать. Ой, ой, где-то звонят. Да. Алле, алле, это братец, вы стоите у телефона? Да, Гришу, это самое, понимаете? Да нет, хуже, да, да, да, да, да. Но только сейчас. Я не знаю. Я ничего не знаю. Да, да. Только скорее являйтесь. Ой, да. Ой, куда же мне эти деньги задевать? Ага. Люди, люди, ваша собака как роскошно живет, а плачется ворюга. Деньги ему вы не положь. Сам, небось, хапнул сахар, а мне за него плати, обидно. И ждать заставлять еще. Ух ты! Продуктов-то на столе насыпано, мать честная! Ой, небось, трескают без устали, а? А мне деньги носи. А таким выглядом еще письма пишут. Срочно! Гражданину Горбушкину прошу вас явиться для дачи свидетельского показания по делу Щукина. Следователь Кемин, скажите, пожалуйста, такого арапа еще в свидетели вызывают? А я ему зря ходи. Пущай тогда сам приходит. Продуктов. Это кто? Это кто? Я кричать буду, это кто? Извиняюсь. Это самое. Скажи, комок в горле застрял. Что вам надо? Извиняюсь, комок в горле застрял. Нервный спазм схватило. Я к Григорию Ивановичу. Бананов я. Но поскольку Григорий Иванович... Ах, вы знаете. Да. Да. Арестован Григорий Иванович. Арестован? Арестован. Как арестован? Я уж пойду тогда. Я думал совсем напротив. Я думал по делу, как свидетель. Ох, ты черт. И что теперь еще делать? Ума не приложу. Да. Это у них бывает, знаете. Сначала, знаете, свидетель, а после не свидетель. Твой. Это, знаете, часто бывает. Я пойду. Пойду. Ох ты, чёрт! Во, вляпался-то! Сюда за лампу, что ли? За лампу деньги деть. Кто это? Да что вам, Васильевна, пужаетесь? Соседа уж своего узнавать перестали. Ой, это вы извиняешься. Куда же это вы, я извиняюсь? На потолок полезли? Да это я так, поглядеть, чего там делается, паутина. Да. Таких делов полезешь. Вижу, ведут вашего супруга. Дай, думаю, зайду, успокою даму. Обыска-то еще не было? Обыска? Нет, не было. Ну тогда будет. Ой, боже ты мой, ну неужели же будет? А как же. Вот Щукина, помните, ну, который проворовался-то? Обыск и, говорят, полная конфискация имущества. Полная конфискация. Да вы оставьте беспокоиться. Я же специально пришел вас успокоить. Ой. Дама вы, так сказать, в цветущем возрасте. Может, ей еще нравится. На вас, пожалуй, еще жениться могут. Мало ли чего бывает. Ну, чего? Ну, Нюша, по какому делу? А этот еще чего? Это наш сосед. Да. Решил маленько успокоить даму. Вижу, повели голубчика. Ну, думаю, дама чересчур встревожена. Пойду, думаю, и успокою. Дело-то какое, я говорю, Нюша. Я сама, братец, не знаю. Ну, бросьте вы ваши свои дамские штучки. Не знаю. Ну, припомните, чего у него было? Ой, ну, прям, братец, я сама теряюсь. Нюша! Вот, нет, ну, было, конечно, было. Сахар был, туалетное сахар. Мыло было. О. Наверное, конечно, мало. Ой, это плохо. Это тогда плохо. Тогда надо чего-нибудь спешно придумывать. Это, я так понимаю, полная конфискация имущества может сейчас произойти. Чего? Конфискация? Ну да, я же и говорю, Нюша, тут надо на полных парах гнать. Сейчас же кругом все имущество продавайте. Да неужели, братец, кругом все имущество Нюша, продавать? Тут, я так понимаю, вам надо подчистую все продавать. Рафинад, для примера, я себе возьму. Не-не-не, сахар в продажу не идет. Сахар я беру на себя. А я 716-32. Тогда, может, из текстильного товара? Нюша, покажите им быстро пальто и костюмы. Им костюмы в аккурат, вот я уже вижу. Только быстро у меня, быстро. Алеш, жду, да. Пойдемте. Костюмы, это, конечно, мало интересу. Хотелось бы чего-нибудь такое более вечное. Ага, да-да. Вот, померите, вот это вот. Сколько за это сильно поношенное тряпье на круг хотите? Алле, Федор Павлович. Ну, нет, да, это я. Чего? Именно так. Кругом все продается. Полная спешная распродажа. Ну да, разная обстановка. И да, и шкапы, и картин, и картины. Чего? Чьих кистей? Каких кистей? Кистей? Кистей? Кистей, кажись, нету. Нету картины без кистей. Ну, а обыкновенная рама и кистей, знаете, нету. Чего? А это, да, Нюша вам говорит, какие-то кисти. Да нет, какие кисти, нету кистей. А нет, кистей у вдовы нету. Чего? Ах, это, а, он говорит, чьих кистей? Ну, какие мастера? Да, ну, какие кисти? Ну, без кистей. Да нет, это прежние так буржуазные классы гуманно выражались. Чьи кисти? Кто, одним словом, картины красил? Ты уже знаешь, кто их красит. Фамилии он спрашивает. Момент, Федор Павлович, спрашивает фамилии. Ну, только быстро отвечает. Я не могу сейчас про это думать. Ну, это, ну, как это его, на О фамилия? Или нет, погодите, на Ух. Ахнов, Чехов, Федор Павлович, на Ух, фамилия на Ух. Нет, нет, братец, на Ай. Или нет, погодите, на Ай начинается. А, чего? Ай... Айвазовский? Ну да, этот Айвазовский. Одним словом, Фёкаш, на одной картине чудная сухая березовая роща. Кубов 40 сухих березовых. А на другой, извиняюсь, простая вода. Да, за рощу не меньше 300. Ага, а за воду сговоримся. Ну да, значит, ждем вас. Федор Павлович, ждем. Ну так я забираю этот товар. Васильевна, да... А насчет супруга моей оставьте беспокоиться. Я на это так завсегда гляжу. Меня, например, лично это никогда не пугает. Только бы, думаю, не высшую меру. Ой, Господь с вами, Боже. Ну, высшую меру действительно я с трудом переношу. А остальное как-нибудь утрясется. Деньги-то, деньги, бродяга, уплатил. Чего он вам зубы заговаривает? Ну, уплатил, не сомневайтесь. Давайте не деньги сюда. Нет. Чего вам в руках держать? Да ничего, я бы подержала. Тут надо, к примеру, сестра, очень все спешно провернуть. Тут надо полная быстрота. Сейчас этот мебель возьмет, этот шкапы, этот пущай костюмы. Я тоже чего-нибудь возьму. Уж не оставлю вас по мере возможностей. Помогу, чем смогу. Да уж, спасибо, братец. Только как же это так? Ну, это прямо имущество на глазах уплывает. Вы, сестра, не можете многого понять. Человек, засыпавшись по такому важному делу, вы что? Неисчислимые убытки могут быть государству нанесены. Ой. Надо совершенно ударно провернуть. А которые придут, а у вас и нет ничего. Жена в полной нищете на койке сидит. Да. Да вы одеты-то как? Как? Одеты-то вы как? Накрутили на себя, ну, ровно верблюд. Но оденьте темненькое и победней. Да. Остальное все продавайте. Все продавайте. Куда вы сверток-то все тычете? Я подержу, я подержу, я одену. Может. А, Федор Павлович, очень приятно и все такое. Бонжур, бонжур. Пожалуйста, видите мебель. Так, только так. Просьба побыстрее, так, побыстрее. Так, это можно купить. Так, это тоже можно. О, картины тоже можно купить. Сколько за этот хлам хотите? Там еще чудная дамская спальня. Да, посмотрим, посмотрим. А, пардон, мадам. Это тоже можно, это тоже можно. Сколько на круг за весь этот лом? Три возьмете. О, три! Как это три? О, он дешево покупает, только домой не носит. Три. Но... Тогда четыре дам, разговор кончен. Соглашайтесь, сестра, соглашайтесь. Тут каждая минута дорога. Пишите расписку. Батюшки мои, ну что расписку. Же это получается? Ну как же это так? Ой. Так, вот, извольте. Тогда я лошадь сейчас пришлю. Да-да, только лошадь-то поскорее засылайте. Да-да-да, скоро. Тут, сестра, главное быстрота. Вы мой характер знаете. Я в панику не вхожу, но дело надо делать, я понимаю. Тут надо провернуть в ударных темпах. Я понимаю, конечно. Я вхожу в ваше положение, но только мне имущество жалко. Что же ты мне теперь, чем в своей квартире, сесть не на что будет? Квартира! Квартиру-то ведь вы купили за 10 тысяч? Да. Тут надо сейчас и квартиру провернуть. Алле? 3015. Алле? Алле? Я. Квартира, две комнаты. Не надо. Я не хочу, братец, продавать квартиру. Да, у застройщика. Но, братец. Да не хватай тебе меня руками. Алле, нет, мебель, к сожалению, уже продана. И костюмы проданы. Нет, все продано. Вдова все продала. Тогда заходите насчет квартирки. Я дико извиняюсь, граждане. Ну, чего еще? Пугаюсь я, что костюмчик на мне несколько широковато сидит. Ну, какой широко, обыкновенно сидит. Да нет. Очень миленько на них сидит. Да нет, я чувствую, что широко. Ну, откуда широко? Ну... Оно даже как бы узко на вас. Нет, ну где же, помилуйте, узко? Извините, ну узко, ну даже грудью дышать он не может. Ну, нет. Очень миленько на них сидит. Нет, чего-то не то. И плечо вот режет. Нет, узко мне, чувствую, что узко. Знаете, фигуряете. Вы только что говорили, что широко. Я разве говорил широко? Ну, нет, я говорил узко. Узко, именно говорил узко. Вот и дышать трудно. Знаете, вас не поймешь. Где же узко, когда он материя ложится свободными складками? Скорее уж широко. Или широко. Вот. Пес его знает, ей-богу, широко. Ну, прямо, ну вот же, ну никакой широты, ну не наблюдается. Явно как фигурку-то облепляет. Ну прямо, вы не знаете, чего хотите. Они сами не понимают, чего они хотят. Да. Тогда я еще колпак возьму. Вот, я в виде премии. Так. Вот, меня такие колпаки немножко интересуют. Берите колпак, только быстро. На носках прямо ходите. Да что же ты вы на моих глазах делается? Куда же ты, сатана, на стол вперся? Извиняюсь. Стулья на место положьте, мебель вся продана. Извиняюсь. Это этажерка тоже продана. Не хватайте за предметы руками. Кругом все продано. Квартирка только остается. Вот квартирку я бы принял. И ежели вы в рассрочку, вашей квартиркой я завсегда не перестаю любоваться. Братцы, батюшки, да что же это такое? Ну, я-то для примеру, где же я буду находиться? Черт, это верно, где же вдова-то находиться будет? Да в крайность ей угол уступить можно. Вот широко. Ладно. Или узко или широко. Пес с ним, пишите расписку. Или дайте, я напишу. Вы только подпишитесь. Да не цепляйтесь за меня руками. Ну, теперь, кажись, все, сейчас этот мебель увезет, и можете дышать спокойно. Ну, это же прямо, что же это такое произошло? А ежели вызовут меня, ну? Чего я скажу? А ежели вызовут вас, вы им скажете. Нет ничего, вот и вся тут. Или, может, мне им сказать, на иждивении у брата нахожусь. Еще чего? У брата, ну, Ну, вы прямо меня не упоминайте. Прямо меня забудьте. Прямо нет у меня. Ей-богу, ах, черт, какое, скажу, родство пятое-десятое. А может быть, вам сестра замуж выйти? А? Слушайте, а не можете вы так вот быстро жениться? Замуж. Только быстро. Как это? Ну, как вот так. Тогда бы у нас очень великолепно все получилось. Вещей нет. Сама, дескать, на иждивении у мужа пятое-десятое. Нет ли у вас какого-нибудь дурака на примете? Ой, ну что вы говорите? Только быстро, быстро. Ну, кто у вас есть? Ну, как же это так? Ну, вот этот вот приходил, сосед. Он, как вы думаете, не женится, а? А ну-ка, позовите его быстро. Ну-ка, плохо, быстро, быстро. Ну, как же это так, ей-богу? Ну, как же это так? Вот он и сам никак идет. Нет, ей-богу, я эти костюмы не возьму. Не возьму костюмы. Давай, да перестаньте вы конючить. Ну, ладно, вы вот и лучше мне скажите, чего это вы к моей сестре так часто в гости заскакиваете, а? Только, может, вы ее компрометируете? То есть, как же помилуете часто? За месяц только раз и зашел успокоить даму. Успокоить даму. Мы знаем это спокойствие. А? Еще врет, а? Он раз зашел. Да он нахал на моих глазах третий раз заскакивает. Компрометирует. Если она вам нравится, давайте так. Вы так и скажите. То есть, как это нравится? Ну, помилуйте. Да, сестра, я говорю, нравится вам, нравится. Вот вы так и скажите, и женитесь на ней, да, если сестра нравится. Да я сказал, что она нравится? А давеча говорили? Я про костюм говорил. Что про костюм? И совсем даже в обратном смысле. Костюмы, говорил, мне не нравятся. Нет, вы мне баки не заколачивайте. А возьмите и женитесь на ней, если нравится, только быстро, быстро, в ударных темпах. Ну как же это так, помилуйте? За что же я буду жениться? Я прямо вас не понимаю. Понимать нечего, взял и женился, и все, делов-то, ну? Конечно, если они не хочут, то об чем же говорить? Хочут, Нюша, они хотят, только стесняются. Да ей-богу же я не хочу, я прямо не понимаю вас. Ну как же так, помилуйте, я же ничего не говорил еще. Чего же вы меня суете, куда попало? Говорить вам надо, говорите. Вот и говорите, мол, хочу жениться. Я вам говорить не мешаю. Нет, я прямо чего-то не понимаю. Я не хочу жениться. Чего же это я с дуру возьму и вдруг женюсь? Чего же вы, ей-богу, ко мне пристали? А в чем говорить? Тихо, Нюша, такая интересная женщина. Я прямо не понимаю. Если, конечно, у человека вкуса нет, то так и скажите. И не вводите людей в заблуждение. Я не ввожу в заблуждение. Я вкус имею, только я говорю. Вы имеете вкус, не смешите меня. Такая славная, интересная женщина. А корпус? Корпус у нее какой? Нет, я вижу, вы в женщинах ничего не понимаете. Нет, я понимаю. Я признаю, что это такая, что ли, интересное. Я прямо не знаю, как же так. Хорошая какая стройная походка. Смотри, другая, ты идет как верблюд, а я-то смотри, как ровно кладет ноги. Я это признаю. Конечно, она мне нравится. У меня вкус есть. Но только как же это так? Помилуйте. Сестра, подойдите к нему, возьмите его за руку. Как же так, помилуйте? Я прямо теряюсь. Тем более, что развестись вы всегда можете. А в чем толковать? Я не понимаю. Развестись всегда, Разве если что развестись? Тогда я, пожалуй, женюсь. Конечно, женитесь. Только быстро, быстро, Нюша. Побегите сию минуту в ЗАГС, разведитесь. А заодно там кому-нибудь кухонную посуду загоните. Да поцелуйтесь с ним. Ну как же так? Да вот так вот. Горько! Горько! Горько! Вот идите, только быстро, быстро. Бегу. Ахныкали. Какую жену оторвал? Да нет, я только говорил. Все говорил, и говорить нечего. Взял и женился, делов на копейку. Позвольте. Ну хорошо, я женился. А зачем же я тогда костюмы у ей купил? Вот, Вот и будете в них щеголять медовый месяц. Но я же за их деньги заплатил. А поскольку я женюсь, так это мне вроде как все равно даром бы перешло. Это что, я, значит, у самого себя купил, а? Не, знаете, я так не согласен. Так, вы же сначала купили, а потом женились. Чего же вы тень на плетение Богу наводите, только вводите в заблуждение? Ну как же так, помилуйте. Ну, нет, я так не согласен. Раз я женюсь, значит, костюмы и так мои. Тогда дайте мне деньги, или я жениться не буду. Во, видал? Настя, да. Выкусите, отдать ему деньги. Сестра, может быть, уже развелась. Может, она женщина. Может, у нее большое самолюбие. А он, жениться я не буду. Как же так? И за квартиру я задаток дал. Но... Как же так? Нет, ей-богу, я так не могу. В чем вы загораетесь? Ну, хорошо. Отдам я вам, половину. Граждане, сюда, что ли, за мебелью? Сюда, да. Эту, что ли, мебель везти? Мебель? А зачем вы тогда мебель продаете? Зачем вы мою мебель продали? Не трогайте мою мебель! Ей-богу, я не буду жениться. Глядите, что он делает. Он роняет мою мебель. А чего же вы тянули канитель? Только своим поведением срамили женщину. Вот женились бы раньше, и мебель бы вам осталась. Как же помилуйте раньше? Вы же мне только сию минуту сказали, чтоб я женился. Сами вы не могли додуматься. Вот и отвечайте теперь за все. Ну как же так, ей-богу? Пойдите вы к лешему. Ой, вот, глядите, никак невеста идет. Анна Васильевна, да. Ну что же это такое? Что? Я чего-то не пойму. Я попущаю, и они не трогают мою мебель. Мебель продана, об чем толковать? Ну что, Нюша, развелась? Развелась. А кухонную посуду соседям продала. Как кухонную посуду? Да. Зачем вы мою кухонную посуду продаете? А мы из чего кушать будем? Какой паскудный у вас, Нюша, жених попался, а? Мы так славно расстраховались, а он все недоволен. Кричит и кричит, ну как сова. А мне как раз не здоровится сегодня, у меня голова болит. А чего же нам с ним довольным добыть, а? Вот именно. Тогда пущай наши деньги нам отдает. Ну ладно, заткнись. Сказал, дам половину. Так что еще нести? Вот это тоже. Прямо у меня голова как в тумане. Чего это я ничего не понимаю? Ну что понимать-то, хоть к невесте-то подойдите. Стоит как болван. От чего это вы кричите? Совсем запутали человека. Ну, сестра, пригласите там каких-нибудь гостей. Охота маленько станцевать. Я, ей-богу, я танцевать не буду. У меня сегодня настроение какое-то неподходящее. Чего вы мне танцы навязываете? А зачем женился? Не надо было жениться. Колокольчики, бубенчики звенят. Прошибки моей юности твердят. Гриша. Очень вежливо поступили. Очень. Извиняемся, говорят, что повестку не по почте прислали. Очень, говорят, вы срочно нам понадобились. Свидетелем. Ага, говорю. Конечно, я с этим и шел. Свидетелем. Я говорю, колокольчики, бубенчики. По какому делу говорю я? Свидетелем. Они говорят, и так вежливо, красиво. Расскажите, говорят, нам, чего знаете про Щукина. Он, говорят, в короткое время проворовался. Пожалуйста, говорю. Беру стул, этак вот, присаживаюсь к столу. Это чего? А? Это я говорю, чего? Это мы думали. Это мы, Григорий Иванович. Прямо как голова в тумане. Это чего? Это чего в моей камере происходит? Ну что, граждане, все, что ли? Или еще что вынести?